Глава 22. Что должна делать правильная принцесса? Сидеть в высокой башне, что находится под защитой дракона, и ждать своего принца. Молиться о его благополучии и надеяться на лучшее. Эти правила немного устарели, так что переведем на современный лад и нашу ситуацию. Вместо башни – комната на втором этаже. Вместо дракона – охрана. А вот с принцессами что-то не так. Сидеть и ждать принца никто не собирался, так же, как и молиться о его благополучии. Свое будущее мы строим сами. Элис, прошу понять меня. Когда мы выйдем за дверь, я все непременно поблагодарю всех за свое похищение. Прошу, не осуждай меня. Они заслужили кара, да и отцы воспитали меня не совсем тепличным цветочком. Я просто обязана отомстить за то, что они натворили. И что могу еще сделать? Серьезно говорила София, разминая руки и плечи. «Почему бы нам просто не дождаться, когда нас спасут?» Задала очевидный вопрос, но на меня так посмотрели, словно я не просто дура, но и умом давно не блещу. Пока они поймут, где мы, пока соберут группу и разработают план, пройдет время. Михаил может вернуться, а нам стоит опасаться только его. Моя волчица подтвердила, что больше здесь нет никого сильнее нас. Так что разберемся сами. Не бойся, Элис, мы спокойно доберемся до дома. Я лично сдам вас на руки Лене. Тебе нечего бояться. Здесь со всеми мы сами разберемся. Ты, главное, иди за нами. Хоть повеселимся в какой-то веке, а то все мужики да мужики. Уверенно сказала Рита, начиная разминаться. Они словно к заплыву готовились, а я лишь смотрела и вспоминала наш разговор. После того, как София просветила меня, что никто из нашей семьи не умер, и у меня чуть не случилась истерика, конечно же, отчасти. На вопрос, как она это узнала, мне просто ответили – истинная пара. Оказывается, Рита прекрасно чувствовала своего мужа. И то, что с ним все относительно хорошо, она уже знала, когда нас посадили в самолет. София тоже была в курсе, так как первым делом с ней связался Маркус, сразу после взрыва особняка. Оказывается, девушки устроили спектакль, подыгрывая психу. Говорит, что все живы не стали. Пусть с ним и разбираются те, кто в его весовой категории. Если бы они вели себя как обычно, Михаил заподозрил неладное. А так все правильно. Девушки в истерике после потери пары. А то, что волк уехал, вообще удача, как и мой дар, о котором никто не знал. Как-то так получилось, что этот секрет я так и не рассказала. Меня, конечно, спрашивали, как я сбегала, и я грешила на удачу. То волк напьется, то уснет, или клетку забудет закрыть. Вариантов много, и ни один не проверит наверняка. Так что ври и не красней. Я тоже могла почувствовать Дерека, если бы хотела. И даже то, что у меня нет метки, на это не могло повлиять. Да, я не слышу его голос, но могу почувствовать эмоции. И я решила попробовать. Уселась поудобнее и закрыла глаза. Стала думать о своем волке. Представила ниточку, что нас связывает, и потянула. Думала, потребуется несколько часов. Я ведь делаю это впервые. Но не прошло и 5 минут, как я почувствовала отклик. Любовь, нежность, радость, переживание. Все нахлынуло разом. Вот это вещь! Я чувствую, Дерек жив! Воскликнула я, открывая глаза. «Конечно чувствуешь, вы же истинные. Теперь ты поняла, что зря бегала от него?» Усмехнулась София, садясь рядом. «Да я от него уже и не бегала. Это он стал джентльмена играть. Еще немного и поедет к моим родителям, чтобы на свидание пригласить. А я ведь его хочу так сильно, что готова силком в кровать тянуть. Он как баран упирается!» Простонала, падая на спину. Вот почему с ним все так сложно. Когда не хочу, он чуть ли не накидывается, а когда готова, то держит дистанцию. Мы как магниты, которые повернуты не той стороной. А у вас все веселее, чем я думала. Вот приедем домой, ты повернешь нужной стороной, пусть магнит притянется. Усмехнулась она, поднимая меня. Так, девочки, я тоже не прочь поболтать. Ну, давайте там, где есть что выпить и закусить. «Да, я предпочитаю диванчики с креслами, а не дубовые кровати». Мы послушно встали, но как мне готовиться, не знала. Тут я взглянула на Софью, и у меня волосы встали дыбом. Нет, правда, в прямом смысле слова. Стояли так, словно я пальцы в розетку засунула. И не я одна такая веселая была. Так как у Риты было каре, она смотрелась еще забавнее. Некий черный шарик. Без комментариев, я знаю, как выгляжу. Усмехнулась она, смотря как я еле сдерживаю смех. Зато подруга выглядела божественно. Волосы у нее не стояли, как у нас. А вот молнии, что бегали по ее телу, и светящиеся глаза, делали ее воплощением злой богини молний. «Ты, главное, близко не подходи, я контролирую силу. Но не при случае, если ты на меня упадешь». Подмигнула она и направилась к двери. За ней, улыбаясь, побежала Рита. И потом только я. Дальше началось такое, что я не забуду, прожив хоть 1000 лет. Наша борьба за свободу началась, когда мы спустились на первый этаж. Там нас увидела удивленная охрана. Только они потянулись за оружием и рациями, как молнии, пущенные с рук подруги, буквально продырявили их насквозь. Мой желудок вывернулся сразу, и пока я избавлялась от его содержимого, то прекрасно слышала крики и стоны остальных, а потом послышались и звуки стрельбы. Вот здесь я плюнула на свою тошноту и осмотрелась. Стреляла Рита, и очень метко. Пуля в лоб и готова. О, боги, с кем я связалась? Эти две богини смерти восхищали и страшили. Столько смертей я и сосчитать боялась. Когда шум в доме стих, и я понадеялась, что это все, то послышались рычания и стоны на улице. Оказывается, в помещении я осталась одна. Сидела на лестнице и прижимала коленки к груди, смотря на кровавое месиво передо мной. И вот это сотворила веселая и жизнерадостная Софья? Что она там говорила? Понять? Месть за всех и все то зло, что они сделали? Возможно, да, но зачем убивать? Или даже у таких ангелов, как она, есть предел терпению? Представив, что мою семью убили, как и мужа, я, наверное, тоже все разносила. Тем временем все стихло. Неужели все? В дверном проеме показалась Рита с двумя пистолетами. «Можешь выходить, пойдем», — позвала она. «И спокойная, как танк. И в какую семейку я попала?» Еле поднялась и, перешагивая через тела, стала спускаться. Старалась обходить их и не смотреть на лица. Балетки уже пропитались кровью, и теперь за мной были видны следы. Вышла на улицу и закрывала глаза. Если в доме охрана была еще в человеческом обличии, то на улице лежали тела огромных волков. «Сожжем тела и поедем», — спокойно сказала Софья, махая зажигалкой. «И где только раздобыла». Спорить никто не стал, и через несколько минут горело 20 с лишним костров. 7 из них подожгла я. Как ни странно, но мне не было их жаль. Они работали на Михаила, а значит, знали, на что шли и с кем связались. Ни один нормальный не согласился бы, а они были здесь. Рита нашла машину и, заведя ее, уже ждала нас. Софья побежала писать записку на случай, если придут спасать, а нас не будет. Прицепила ее на входную дверь и побежала к машине. Я же в последний раз окинула картину взглядом и, развернувшись, ушла. «Бога молю, пусть это будет последнее испытание в моей жизни». Звонить нашим не стали. Мало ли, вдруг прослушивают все звонки, что шли в бывший особняк. Выдавать себя не хотели. У девушек было достаточно знакомых и связей, чтобы незаметно и быстро вернуться обратно. Несмотря на то, что мы оказались на Амазонке, мы смогли выбраться. Правда, пришлось бежать в облике волчиц несколько километров, так как машина умерла на середине дороги. Чинить, конечно, не стали. Долго. Да и мы не смыслим. А ловить попутку опасно. Впервые участвовал в побеге, где бежала не только я. Оказывается, это не так страшно и даже забавно. Девушки старались шутить и отвлекали от плохих мыслей. А когда мы выбежали на задний двор одного красивого особняка, а потом сразу обернулись в людей, думала, у хозяина особняка инфаркт будет. Не каждый день встретишь 3 голых девиц у бассейна. Хорошо, что он оказался оборотнем, а также другом родителей Софьи. Нас радушно приняли. Дали каждой по комнате, чтобы привести себя в нормальный вид. Даже одежда нашлась. А потом рассказали, что творится в стае. Да и вообще, как содрогнулся весь мир оборотней. Оказывается, момент со взрывом дома древних был словно бомба. Кто выжил, не понять. Кто у власти, тоже. Вот здесь-то и стало понятно, кто куда метит. Как и предполагалось, Михаил сразу решил взять управление на себя, пока идет неразбериха. Но мы-то знали, что уступать свой трон он не собирался. Кто виноват во взрыве, непонятно. Но многие грешат на фанатиков, которые неизвестным способом подложили бомбу. И непонятно, как так близко подкрались к древним. В других стаях тоже началась суета. Несмотря на то, что их альфы были живы, они чего-то боялись или словно выжидали команды. Самое интересное, что многие знали, что нас похитили, но искать не торопились. Вот здесь у меня опять встали дыбом волосы, из-за того, что Софья заискрилась в прямом смысле. Почему-то до сих пор не было известно, кто жив, а кто мертв. Территория особняка закрыта, и ведутся разборы завалов. Мне с трудом верится, что наши живы, ведь все говорило об обратном. Почему, если все хорошо, они не дают о себе знать, чего ждут? Больше слушать о возможных домыслах, что многие сильно ранены, поэтому и не на публике, не стали. Попросили самолет, что и привез нас домой. Странно звучит, но я тоже стала считать этот замок домом. Или он стал мне домом из-за того, что там должен быть Дерек? Нам предоставили транспорт, а также заверили, что никому не скажут, что нас видели. Прилетели мы быстро, сама не ожидала. Голова просто гудела от вопросов. Что нас ждет и насколько все плохо вокруг? В аэропорту просто взяли такси и поехали к особняку. Как ни странно, но я видела, что девушки взволнованы не меньше моего. Когда мы подъехали к пропускному пункту и, расплатившись, вышли из машины, то лица охранников просто надо было увидеть. Мы словно привидения прошли мимо. Нас не остановили, ни о чем не спросили. Просто смотрели огромными глазами, пока Софья не приказала довести нас до особняка. Дорога до дома занимала еще пару километров, и гулять не хотелось. Нам подали машину, и вот через пару минут мы смотрим на развалины. Да как здесь вообще кто-то выжил? Правда, целились явно в одно крыло, там, где и жили все мы. Остальная часть замка осталась невредима. Окна, правда, треснули, но заменить не проблема. Пока мы все это созерцали, к нам выбежала запыхавшаяся Лена и сразу обняла дочь. «Ангелочек мой, ты жива? Как же я рада, а где остальные?» И удивленно осматривает нас троих. «А кто еще?» Удивилась подруга, рассматривая постаревшую мать. Не просто ей дались все события. Видно, что устала, синяки под глазами. Мне кажется, что даже пара прядей белых волос появилась. «Дочка!» — радостно сказал Алик, приближаясь к нам. Выглядел он уставшим, но вполне живым. Ни ушибов, ни царапин, как и на женщине. «Папочка, у вас все хорошо!» — счастливо ответила Софья, обнимая его. «Все хорошо. Правда, кое-что пошло не так, но это не критично». Усмехнулся он, смотря на разрушенное здание. «Подруга, так ты ремонт захотела и так кардинально к нему подошла? Одобряю», — рассмеялась Рита, обнимая подругу. «Я, конечно, помню, что ты жаловалась, что стало скучно, и надо бы что-то переделать. Но тебе не кажется, что это слишком? Или тебе так бассейн не понравился?» Он, кстати, тоже находился в том крыле. «Жалко. Мне понравилось в нем плавать, и не только». «Да нет, в самый раз. Будет чем заняться. Тут не только выбор обоев, а полная перепланировка. Сделаю бассейн побольше. Как тебе идея?» Рассмеялась Лена, обнимая подругу. «Вот это позитив, я понимаю». «Я не против. Как сделаешь, зови, устроим заплыв». Посмеивалась Маргарита. Истинные подруги всегда найдут способ подбодрить. Даже в такой ситуации. «Так, а где остальные?» Знакомый вопрос задал Альфа. «Пап, мы, похоже, разминулись. Там было скучно, мы ушли. А наш, я так понимаю, отправились нас спасать?» Улыбаясь, спросила Софья, весело смотря на смеющегося Алика. «Скучно ей в плену было. Ага, конечно. И чего я удивляюсь? Моя же дочь. «Ладно, пойду свяжусь с нашими ребятами. Пусть возвращаются. А с тебя, юная леди, отчет. Кстати, рад, что и ты жива, злючка». Усмехнулся он, смотря на жизнерадостную Риту. А потом уже серьезно. «Спасибо, что вытащила их». «Это не меня надо благодарить, а Элис. Она нас спасла. А мы лишь разобрались с остальными». Усмехнулась она, смотря на скромную меня. «Правда?» — удивился Альфа, иначе взглянув на меня. А я решила сменить тему. «Дерек, с ним все хорошо?» — прошептала, смотря на родителей. «С ним все отлично. Правда, он сам хотел спасти тебя. Понадеялся, что хоть на этот раз героем будет. А вы сами приехали». «Ничего, скоро будет тут», — сказал Алик. А потом так обнял, что я почувствовал себя истинным членом стаи и семьи. «Подожди немного, дочка. Через несколько часов он прилетит». От таких слов чуть не заплакала. Меня приняли. «Пойдемте, покажу вам пустые домики. Мы пока там и разместились», — сказала Лена и, взяв меня за руку, мягко улыбнулась. «Ты поживешь в домике Дерека», — тихо шепнула, когда ее подруга с дочерью убежали вперед. Возражать не стала. Я вообще сейчас словно не здесь была. Я шла и предвкушала нашу встречу. Мне кажется, теперь-то наши магниты повернутся правильной стороной.